Николай Семенович Лесков. Воительница. Вся жизнь моя была доселе нравоучительной школой, и смерть есть новый в ней урок. Аполлон Майков. Глава первая. Эге-ге-ге, нет уж, ты, батюшка мой, со мной сделай милость, не спорь. Да чего это, Домна Платоновна, не спорить-то? Что вы это в самом деле за привычку себе взяли, что никто против вас уж и слова не смей пикнуть? Нет, это не я. А вы-то все что себе за привычки позволяете, что обо всем сейчас готовы спорить? Погоди еще, брат, поживи с мое, да тогда и спорь. А пока человек жил мало или всех петербургских обстоятельств как следует не понимает, так ему мой совет — сидеть да слушать, что говорят другие, которые постарше и эти обстоятельства знают. Этак каждый раз останавливала меня моя добрая приятельница, кружевница Домна Платоновна, когда я в чем-нибудь не соглашался с ее мнениями о свете и людях. Этак же она останавливала и всякого другого из своих знакомых, если кто-нибудь из них как-нибудь дерзал выражать какие-нибудь свои замечания, не согласные с убеждениями Домны Платонны. А знакомство у Домны Платонны было самое обширное, по собственному ее выражению даже необъятное, и притом самое разнокалиберное. Приказчики, графы, князья, камерлакеи, кухмистеры, актеры и купцы именитые, словом, всякого звания и всякой породы были у Домны Платонны знакомы. А что про женский пол, так о нем и говорить нечего. Домна Платонна женским полом даже никогда не хвалилась. «Женский пол», — говорила она, когда так уже к слову выпадет, «мне вот как он мне весь известен». При этом Домна Платонна сожмет, бывало, горсть и показывает. «Вот он, — говорит, — женский-то пол где у меня, весь в одном суставе сидит». Столь обширное и разнообразное знакомство Домны Платонны, составленное ею в таком городе, как Петербург, было для многих предметом крайнего удивления, и эти многие даже с некоторым благоговейным страхом спрашивали. «Домна Платонна, как это вы, матушка? Что такое? Да что, вы со всеми знакомы?» «Да, мой друг, со всеми. Почти решительно со всеми. Какими же это случаями и по какой причине?» «А все своей простотой, решительно одной простотой», — отвечает Домна Платонна. «Будто одной простотой?» «Да, друг мой, все меня любят, потому что я проста необыкновенно. И через эту свою простоту...» Да через добрость много я на свете видела всякого горя. Много я обид приняла, много клеветы всяческое терпела, и не раз даже сказать тебе была бита. Чтобы так не очень бита, но в конце всего люди любят. Ну уж, зато же и свет вы хорошо знаете. А уж что, мой друг, свет этот подлый, я знаю, так точно знаю. На ладунке вот теперь, кажется, каждую шельму вижу. Только опять тебе скажу, нет, — добавит, смущаясь и задумываясь Домна Платонна. Что ж еще такое? А то, друг мой, — отвечает она, вздохнувши, — что нынче все новое выдумывают, и еще больше всякий человек ухитряется. Как же? И чем он ухитряется, Домна Платонна? А так и ухитряется, что ты его нынче человек-то с головы поймаешь, а он, гляди, к тебе с ног подходит. Удивительно это даже, ей-богу, как это сколько пошло обманов да выдумок. Один так выдумывает, а другой еще лучше того превзойти хочет. Будто уж таки везде один обман на свете, Домна Платонна. Да уж и нечего тебе со мною спорить. На чем же, по-твоему, нынешний свет-то стоит? На обмане? Да на лукавстве. Ну, есть же все-таки и добрые люди на свете. На кладбищах между родителей, может быть, и есть и добрые. Ну, только проку-то по них мало. А что уж из живой-то, из всей нынешней сволочи, все одно качество. Отврат, да и только. Что ж это так, Домна Платонна? По-вашему, выходит, что все уж теперь плут на плуте, и никому уж и верить нельзя? А ведь это, батюшка, никому не запрещено верить-то. Верь, сделай одолжение, если тебя охота берет. Я вот генеральше Шемельфеник верила. 27 аршин кружевов ей поверила. Да пришла она медне, говорю. Старый должок, ваше превосходительство, позвольте получить. Она говорит, я тебе отдала. Никак нет, говорю, никогда я от вас этих денег не получала. А она еще как крикнет. Как ты, говорит, смеешь, мерзавка, мне так отвечать, вон ее, говорит. Лакей меня сейчас же в ту минуту под ручки, да и на солнышко. Да еще штучку кружевцов там позабыла. Спасибо, дешевенький, вот ты им и верь. Ну что ж, говорю, ведь это одна ж такая. Одна. Нет, батюшка, не одна, а легион им имя-то сказывается. Это ведь в первые времена-то, как крестьяне у дворян были, ну точно, что в тогдашнее время воровство будто до низкого сословия все больше принадлежало, а как нонче, когда крестьян не стало, господа и сами тоже этим ничуть не гнушаются. Всем ведь известно, какое лицо на бале бриллиантовый кольюс фендрил. Да, милый, да, нынче никто не спускает. Он тоже, Караупова Авдотья Петровна, поглядеть на нее чем не барня. А воротничок на даче у меня в глазах украла. Как, говорю, украла? Что вы это, матушка Домна Платонна, вспомните, что вы говорите-то. Как это даме украсть? А так себе просто. Как крадут, так и украла. Еще ты то скажи, что я это ту ж самую минуту заметила и вежливо, политично ей говорю. Извините, говорю, сударня, не обронила ли я здесь воротничка, потому что воротничка, говорю, одного нет. Так она сейчас на эти слова «хвать меня» по наружности отпечатала. «Вывести ее», — говорит лакею. «Очень просто и вывели». Говорю лакею, «Милостивый государь, сам ты, говорю, служащий человек, сам, сказываю, посуди, голубчик, ведь свое, ведь жалко мне». А он мне в ответ, «Что, говорит, жалко, когда у нее привычка такая? Вот тебе только всего и сказу. Она теперь в своем звании всякие привычки себе позволяет, а ты, бедный человек, молчи». «И что же вы из-за всего этого Домна Платонна выводите?» «А что, батюшка, мне выводить? Не мое дело никого выводить, когда меня самое выводят. А что народ плут и весь плутом взялся? Против этого ты со мной, пожалуйста, лучше не спорь, потому что я уж, слава тебе, Господи, я нонче только взгляну на человека, так и вижу, что он в себе замыкает». «И попробовали бы вы после этого Домне Платонне возражать?» «Нет уж». Какой вы там не будьте диалектик, а уж Домна Платонна вас все-таки переспорит, ничем ее не убедите. Одно разве приказали бы ее вывести, ну тогда другое дело, а то непременно переспорит.